Глава 62. Милада. Между нами пропасть. Не спешу налаживать мосты. Мне нужна пауза, чтобы подумать, но пока не думается. Глеб в тот день вернулся быстро. Злой и раздраженный, он потребовал перенести все встречи. Заперся в кабинете и пил. Меня не трогал. Я ушла, не прощаясь. 2 дня я приходила на работу, а его не было. От Тани узнала, что Тихомиров вылетел в Сочи разбираться с очередными проблемами. До открытия отеля оставалось совсем мало времени. Руководство не собиралось больше переносить презентацию. Вернулся через 2 дня, а меня на работе нет. Позвонил, спросил, почему задерживаюсь. Ответила, что есть срочные дела. Буду после обеда. Мы с Ванькой отправились в клинику. Всю дорогу потряхивала, будто обследовать будут меня. Жалела, что не выпила каких-нибудь капель или валерианы пузырек. Сложно держаться и делать вид, что все отлично. Ванька знает меня как облупленную и все замечает. Но я старалась. Старалась говорить на отвлеченные темы. Одну такую тему даже выдумывать не пришлось. Мои безответственные родители обрадовали меня очередной замечательной новостью. Они решили завести еще одного ребенка. Я бы им собаку не доверила. Но разве я могу озвучить свою позицию? Молча выслушивала маму, которая была уверена, что у них все наладится, ведь папа так давно просил о наследнике. Вот мама наконец-то созрела и загорелась идеей стать еще раз мамой. Остается надеяться, что в этот раз у нее получится лучше. После консультации у профессора Ваньке назначили новое обследование. Многих анализов у друга не было, а в других нашлись расхождения, которые смутили врача. Когда Ваня вышел от профессора и пересказал мне их разговор, я потребовала подробностей, чувствовала, что друг боится поддаться надежде. Я тоже боялась. Боялась поверить раньше времени, а потом получить удар, после которого не захочется жить. Дождемся полного обследования. Главное, что Ванька готов был идти дальше, не пускать все на самотек. А мне остается только молиться, чтобы все у него получилось. Как и обещала, вернулась на работу после обеда. В Тихомирове что-то изменилось. Будто эти 2 дня он не работал, а о многом размышлял. Галстук и пиджак валяются на диване, рубашка расстегнута почти до середины. Он не спрашивает, где я была. Если бы служба безопасности проверила меня, Тихомиров не был бы так расслаблен. «Пойдешь сегодня со мной на свидание?» Голос не требовательный и властный, а располагающий, уговаривающий, на губах улыбка. «Нет?» Спокойно и равнодушно. Я осталась в том дне и в той точке, когда он своими обвинениями и грубостью растоптал ростки доверия. В отличие от Глеба, я не отпустила ситуацию. Во мне не было больше той легкости, с которой я шла на работу в то утро. Умерла частичка света, а воскрешать это чувство я не хотела. Не готова пережить это снова. На следующий день Тихомиров за мной открыто ухаживал. Цветы от курьера, утренний кофе на столе со свежими пирожными, билеты на концерт. Не отзывались знаки внимания внутри радостью. Цветы остались в офисе, кофе выпила, пирожные съела, за билеты поблагодарила. Вместе с Ванькой сходили на концерт. Друг уверял, что за 2 дня обследований из него выкачали всю кровь. Несмотря на это, Ванька был бодр. Выходные решили провести дома. В субботу он работал, в понедельник ему придется лечь в клинику и все оставшиеся обследования пройти там. Я отсыпалась. В обед готовила что-нибудь вкусненькое. Мы сидели на кухне, неспешно поглощая мои кулинарные шедевры. После ужина отправлялись гулять в парк. Дурачились, делали смешные снимки. В конкурсе «Дурацкое фото» я выиграла с большим отрывом. Ночью разбудила неясная тревога. Сердце билось неспокойно. Так бывает, когда приснится кошмар. Открыв глаза, тихонько осмотрелась. У кресла стоял большой букет цветов в корзине. Штора отодвинута в сторону. Бледный свет луны заглядывал в спальню и немного ее освещал. У окна спиной ко мне стоял Глеб. Он смотрел в темное стекло, но вряд ли видел что-нибудь интересное. Руки спрятаны в карманах, плечи расслаблены. Мне не хотелось его тревожить. В этой темноте мы были молчаливыми созерцателями. Стараясь не думать о том, зачем Тихомиров пришел ко мне ночью, я лежала и делала вид, что сплю. Мне нравилось смотреть на него такого, открытого, что ли. Задвинув шторку, прошел в полной темноте до кресла. Тихонько, чтобы не потревожить мой сон, опустился в него. Чувствовала на себе взгляд Глеба. Если бы я сейчас встала и села к нему на колени, свернувшись клубочком в объятиях, мы так и просидели бы с ним до утра. Глеб пришел не за сексом. Ему нужно что-то большее, что-то глубокое и чистое. По моей щеке катится слеза, тихо падая на подушку. Он все равно не видит и никогда не узнает. Слезы очищения. Я люблю его, но сможем ли мы быть вместе? Могу я принять его таким, какой он есть? Ведь по-другому у нас ничего не получится.